4. Дорога до лагеря Соловей занимает большую часть дня. Почти 5 часов, если считать по зонам отдыха. Основная часть пути проходит в северном направлении по шоссе А-87, всегда забитым грузовиками. Длина пути подзабылась. В первый раз я сидела сзади и слушала, как родители ссорятся. Они пытались выяснить, почему я не знаю про лагерь и кто из них забыл мне сказать. В этот раз я снова сижу сзади, вот только частный водитель не произносит ни слова. Но я все равно нервничаю. В моей груди будто бабочка трепещет. 15 лет назад я не знала, на что похож лагерь. Сейчас я в курсе деталей. Я знаю, кого увижу. Предыдущую пару месяцев я была ужасно занята, у меня не было времени нервничать. Я подавала заявку на отпуск в рекламном агентстве и подыскивала жильца в лофт. Отпуск одобрили. А в качестве жильца я нашла знакомую художницу. Она пишет наркоманские звездные пейзажи при помощи воска, который плавит в раскаленных алюминиевых чанах. Я видела ее за работой. Каждый чан булькает, как ведьмин котел. Надеюсь, она не спалит квартиру. Каждую неделю я получала письма от Лотти с деталями моего проживания. В первое лето вновь открывшийся лагерь примет 55 девочек, 5 вожатых и 5 преподавателей из числа выпускников. Коттеджи по-прежнему не оборудованы электричеством. Лагерь предупреждал об угрозе вируса Зика и лихорадки Западного Нила, а также других заболеваниях, переносимых комарами. Мне нужно было подготовиться. Я ответственно подошла к делу. Когда мне было 13, нежданные новости о поездке задержали нас на несколько часов. Мы искали чемодан, он оказался в кладовке за пылесосом, паковали вещи и совершенно не понимали, что брать с собой. Мне даже пришлось ехать в магазин, чтобы докупить нужные вещи. На этот раз я подготовилась куда лучше. Я зашла в секцию спортивных товаров и стала хватать вещи с такой скоростью, будто была героиней романтической комедии, и эту сцену специально так смонтировали. Мне удалось купить почти все предметы первой необходимости. Несколько пар шорт, плотные носки, крепкие походные ботинки, фонарик с веревкой для запястья. Конечно, я не удержалась и взяла водонепроницаемый чехол для айфона, который с трудом на него налезает, поэтому в полезности этой покупки я сомневаюсь. Ах да, родители. Я знала, что, несмотря на отношение ко мне, им не понравится, что я возвращаюсь в лагерь Соловей. Об этом я не сказала им ни слова. Просто позвонила и сообщила, что уеду на 1,5 месяца. В случае чего они могут связаться с Марком. Отец, кажется, слушал вполуха. Мать пожелала мне чудесно провести время. Ее слова были трудноразличимы. Видимо, я позвонила в коктейльный час. Я все сделала, и теперь мне оставалось перебирать вещи, чтобы успокоить растущую тревогу. Вот карта полуночного озера и окрестностей. Вот вид со спутника. Спасибо картам Google. Вот пачка старых статей про исчезновение девочек. Часть я взяла в библиотеке, часть распечатала из интернета. Я даже захватила старый детектив про Нэнси Дрю «Тайна бунгало» с заломанными страничками для вдохновения. Для начала я рассмотрела карту и вид со спутника. Сверху озеро напоминает гигантскую перевернутую запятую. 3 километра в длину. Ширина колеблется от 1 километра до 500 метров. Самая узкая часть находится на востоке, около дамбы, с помощью которой Бьюканан Харрис создал озеро с ударом полночи. Озеро несет свои волны на запад, обрамляя подножье горы и заполняя бывшую долину. Лагерь Соловей расположен немного южнее, прямо в центре изгиба озера. На карте он выглядит маленьким черным квадратиком без подписи. Будто 15 лет бездействия уничтожили его личность. Вид со спутника, который библиотечный принтер раскрасил зернистыми зелеными цветами, более детализирован. Тут лагерь — прямоугольник ярко-зеленого оттенка, усыпанный коричневыми точками зданий. Особняк хорошо просматривается, даже душевые и коттеджи отлично различимы. Я вижу пристань и две белые точки моторных лодок, прикованные к ней. Серая нитка дороги ведет на юг и соединяет лагерь с шоссе через 3 километра. Одна из теорий по поводу исчезновения девочек гласит, что они вышли на шоссе и поймали машину. До Канады, до Новой Англии, до безымянных могил, если им попался маньяк за рулем фуры. Однако не удалось обнаружить никого, кто видел бы 3 девочек на обочине шоссе. Даже после того, как про их исчезновение рассказали по государственному телевидению. Никто не признался, что подвозил их, даже анонимно. Их ДНК не была найдена во время последующих арестов. Кроме того, все их вещи остались в деревянных ящиках. Одежда, наличные, яркие телефоны Nokia. По словам моих родителей, я была слишком мала и безответственна, чтобы с таким ходить. Я не думаю, что они собирались далеко, и уж точно не навсегда. Я убираю карту и беру вырезки из газет и распечатанные статьи из интернета. Новой информации нет. Детали исчезновения расплывчаты, как и 15 лет назад. Вивиан, Натали и Эллисон исчезли ранним утром 5 июля. Об их пропаже заявила ваша покорная слуга около 6 утра. В то утро был объявлен поиск на территории лагеря. Он не дал ровным счетом ничего. Днем директор лагеря Франческа Харрис Уайт связалась с полицией штата Нью-Йорк, и начались официальные поиски. Родители девочек имели связи, особенно отец Вивиан, поэтому вскоре к полиции присоединились ФБР и секретная служба США. Леса прочесывали поисковые партии федеральных агентов, полицейских и добровольцев. Собакам-ищейкам дали понюхать вещи девочек. Они взяли след и стали ходить вокруг лагеря. Следов, ведущих в лес, не нашли. На ветках не осталось прядей волос. Другая группа отправилась к воде, хотя озеро будто пыталось им помешать. Оно было слишком глубокое, чтобы прочесать его сетями. В нем лежали упавшие деревья, камни и другие останки той эпохи, когда оно еще было равниной. Нырять оказалось опасно. Спасатели пересекали его на полицейских лодках, зная, что спасать некого. Если девочки оказались в озере, найдутся только трупы. Отряд вернулся с пустыми руками. От девочек осталась только толстовка. Она принадлежала Вивиан. На белом фоне оранжевыми буквами было написано «Принстон». Я видела, что Вивиан надевала ее на посиделке у костра за несколько ночей до случившегося. Именно поэтому я узнала ее. Толстовку нашли на следующее утро после исчезновения. Она лежала в лесу в 3 километрах на противоположном от лагеря берегу. Доброволец, совершивший находку, местный пенсионер, дедушка с 6 внуками, которому не имело смысла врать. Он сказал, что толстовка была сложена квадратиком, как на витринах магазинов Гэп. Лабораторный анализ нашел следы ДНК Вивиан, однако на толстовке не было дыр или следов крови, по которым можно было предположить, что на девочку напали. Толстовку бросили, очевидно, сама Вивиан по дороге к своей судьбе. Тут есть загвоздка. Когда Вивиан выходила из коттеджа, на ней была другая одежда. Меня много раз спрашивали, уверена ли я, что она не захватила толстовку с собой, не набросила ее на плечи в принстонской манере или не повязала на пояс. Не набросила. Уверена. И все-таки власти посчитали толстовку маячком и отправились на холмы. Поиски на озере были прекращены, все силы оттянули в лес, но результатов не было. Никто не понимал, зачем девочки ушли на несколько километров от лагеря. Да и само исчезновение было нелогичным. Оно противоречило всем рациональным и разумным доводам. В качестве подозреваемого рассматривали старшего сына Френни, Тео Харрис Уайта. Из этого ничего не вышло. На толстовке Вивиан не было следов его ДНК. В его вещах не нашли ничего подозрительного. У него даже алиби имелось. Он провел всю ночь с Четом, обучая того играть в шахматы. Поскольку улик не было, Обвинений Тео не предъявили. Вследствие этого его и не признавали официально невиновным. Даже сейчас поиск его имени в Гугле ведет на сайты о преступлениях, где написано, что он убил девочек, и ему все сошло с рук. Поиски не закончились, но добровольцы потеряли запал. Отряды работали еще несколько недель, и с каждым днем их численность падала. Тема исчезла из новостей, журналисты заинтересовались другими историями. На их место пришли темные догадки. Их и сейчас можно найти в страшных уголках Реддита и сайтов поклонников теории заговора. Кто-то говорит, что их убил безумец, живущий в лесу. Кто-то считает, что их похитили люди или пришельцы. Точка зрения меняется от сайта к сайту. Кто-то настаивает на мистике и ужасах. Ведьмы. Оборотни. Спонтанная дезинтеграция на клеточном уровне. Даже выпускники лагеря не могут удержаться от сплетен. Об этом я узнаю, когда открываю Facebook на телефоне и, наконец-то, включаю оповещение от той самой группы. Я сразу вижу пост, сделанный Кейси Андерсон, невысокой рыжей вожатой, с которой я познакомилась в первое же утро. Именно она первой попыталась связаться со мной несколько лет назад. Кейси мне очень нравилась, но и ее запрос я проигнорировала. Сейчас я смотрю на фотографию коттеджей. Позади блестит полуночное озеро. Я снова здесь. Лагерь ни капельки не изменился. У картинки 50 лайков и несколько комментариев. Эрика Хэммонд. Отличного лета! Лена Галлахер. О, ностальгия! Фелиция Веллингтон. Не могу поверить, что ты туда поехала. Я бы и за миллион от Фрэнни не согласилась. Кейси Андерсон. Наверное, Фрэнни именно поэтому тебя не пригласила. Мэгги Коллинз. Точняк, это место всегда меня пугало. Хоуп Левин Смит. Я согласна с Фелицией, это очень плохая, ужасная идея. Кейси Андерсон. Почему? Хоуп Левин Смит. Да потому что с этим местом и с этим озером что-то нечисто. Все мы слышали легенду. Все мы знаем, что в ней есть доля истины. Лена Галлахер. О май гад, легенда. Я еще тогда ее ужасно боялась. Хоуп Левин Смит. Ну и правильно. Кейси Андерсон. Да вы с ума посходили все. Хоуп Левин Смит. Кейси, ты сама больше всех носилась с легендой. Ты не можешь отказаться от своих слов, раз уж снова туда поехала. Фелиция Веллингтон. Давайте не будем забывать. Все мы знаем, что с Вив, Элли и Натали не несчастный случай приключился. Ты сама так говорила. Брук Тиффани Сампл. А кто еще туда едет в этот раз? Кейси Андерсон. Не поверишь, но я, Бекка Шонфилд и Эмма Дэвис. Брук Тиффани Сампл. Эмма? Ни хрена себе. Мэгги Коллинз. После всего, что она натворила с Тео? Хоуп Левин Смит. Вау. Лена Галлахер. Это интересно. Фелиция Веллингтон. Интересно, как это случилось? Кейси, не поворачивайся к ней спиной. Лол. Кейси Андерсон. Не груби. Я хочу ее увидеть. Эрика Хэммонд. А кто такая Эмма Дэвис? Я закрываю Facebook и отключаю телефон. Я понимаю, что просто не вынесу очередной порции сплетен и безумных теорий. Из комментаторов я помню только Кейси. И да, я не слышала историй о проклятии озера. Это чушь собачья. Лишь один комментарий правдив. Судьба Вивиан, Натали и Эллисон — не результат несчастного случая. Виновата я. Да, никто не знает, что с ними случилось, но я уверена в своей вине.